Последний попаданец 11. Финал. Глава 1. Откуда ты узнал? Спросил я, возвращая артефакт Криспу. Достягивается ко мне разная информация, ухмыльнулся рыжий гном и с довольным видом глотнул из глиняной кружки. В том числе и от ребят, которые такими штуками владеют. Ну а я, разумеется, не мог упустить случая и не выкупить его за четверть цены. 200 миллионов, намного больше, многоликий. Ясно, я обвел глазами маленький столик, за которым мы сидели уже полчаса, и понял, что ни вяленое мясо, ни жареная рыба в меня больше не лезут. Ну что, вроде все обсудили. Да вроде. Тогда последний вопрос, я глотнул пиво и посмотрел гному в глаза. Ты зачем это делаешь? Ты ведь не вернешься. Да тут все просто, Илюха. Прошу прощения, император, Крисп было улыбнулся, но тут же стал серьезным. Во-первых, ты меня не списывай, шансы есть всегда. Во-вторых, я уже не молод, даже слишком не молод, и сделал много разного. Гном задумчиво посмотрел на свои руки, будто вспоминая, что именно он ими сделал, а потом вздохнул и продолжил. Так вот, у каждого в жизни приходит момент, когда он задает себе вопросы о прошлом, будущем и смысле этой самой жизни. Я их себе задал тогда в лесу, куда притащили меня предатели. Трудно, конечно, думать, когда тебя жгут магией, бьют и режут, но, с другой стороны, и заняться больше особо нечем. Рыжий юрист наполнил кружку и в два глотка выпил половину. Я же молча ждал продолжения. В общем, многое я тогда переосмыслил и пообещал себе, что если случится чудо, и я выберусь из той передряги живым, то сделаю что-то не для себя, желательно, что-то великое, то, о чем будут помнить. И тут из леса появляешься ты и лениво, левой пяткой, спасаешь меня и моих ребят. Я не знаю, какой еще знак может подать вселенная, но тогда я еще не знал, что ты многоликий. А когда узнал, ну ты понял. И вот, возвращаясь к смыслу жизни, Крисп говорил непривычно отрывисто и местами сумбурно, а сейчас и вовсе сделал долгую паузу и, оторвав глаза от кружки, посмотрел на меня. Я не могу не воспользоваться таким случаем. Это мой шанс войти в историю. Понимаешь? Понимаю. Да, ты понимаешь, ты такой же, гном продолжал прожигать меня взглядом, но теперь в нем засверкали лукавые искорки. Ну и в-третьих, на кого, как не на императора, переложить заботу о моем бизнесе, моих людях и родственниках. Ты человек слова и сделаешь то, что обещал. Сделаю. Да сделаешь. Юрист допил пиво и, отодвинув стул, встал. Илья, я встречал много разумных, но такого как ты ни разу. Умного, но при этом простого и прямого как палка. Вернее, как очень тяжелый, железный лом. Оставайся таким, и ты победишь. Спасибо, пробормотал я, не зная, как еще реагировать на весьма сомнительный комплимент. Лично я себя, разумеется, простым не считал, да и тяжелым тоже. А теперь, пожалуй, пора. Гном обвел взглядом стол и отбросил опустевший бочонок в угол. Даст система, еще встретимся. Все может быть, улыбнулся я. Мы пожали друг другу руки и вышли из комнаты, где меня тут же подхватила Линда. Что он тебе рассказал? Спросила колдунья, когда мы остались наедине. Завещание на меня написал, ответил я, внимательно смотря вниз и стараясь ни обо что не споткнуться заплетающимися ногами. И ты ему веришь? Говорят, что я простой и прямой как железный лом, засмеялся я. Я всем верю, до первого раза. А если обманывают, проламываешь голову, типа того. Далеко еще, да пришли уже. Линда указала на двери в 5 метрах от нас, и совсем скоро мы оказались в маленькой комнатке. Вдоль стен валялись какие-то ящики и мешки, а единственным предметом мебели тут было огромное, но на вид очень удобное и мягкое кресло. Линда буквально бросила меня в него и, что-то нажав, откинула спинку, превращая кресло в односпальную кровать. «Желаете активировать большое волшебное кресло? Полное восстановление за 3 часа сна. При 4 часах сна дополнительные бонусы. О, класс! Я как-то совсем забыл, что в этом мире существуют такие прекрасные штуки. Специально для тебя приперли». Линда довольно рассмеялась и села на меня сверху. «Упахались, между прочим. Это общественный артефакт. Он тяжелый и его нельзя убрать в инвентарь. Спасибо». Искренне поблагодарил я и закрыл глаза. «Эй!» Линда схватила меня за рубашку и немного встряхнула. «Что?» Я разлепил глаза. «Мог хотя бы сказать, что скучал». «Я скучал, очень. Другое дело». Через мгновение Линда оказалась полностью обнаженной, а потом наклонилась к моему уху и прошептала. «Тогда отключай артефакты и можешь спать. Я сама все сделаю». «Ничего не забыл?» – спросила колдунья. «Мы стояли внутри неприметного склада, куда вел один из потайных ходов дворца. Этот выход был самым ближним к гильдии силачей. Да под завязку», – довольно усмехнулся я. «Пол склада в инвентарь сложил. Я не про то», – свернула глазами Линда. «А, я скучал, Илья. В смысле буду скучать?» – рассмеялся я. «И это была великолепная ночь. Очень смешно». Линда тоже засмеялась и прижалась ко мне. «Вообще-то я не шутил. Конечно, то, что вытворяла девушка, осталось в памяти лишь приятными урывками. Зато сон в чудо-кресле однозначно был лучшим в моей жизни. А еще он дал 20% ко всем моим характеристикам на 3 часа, и чувствовал я себя просто великолепно. Вот сейчас бы Заркана встретить. Мокрого места бы от ублюдка не осталось. Будь осторожен», — шепнула колдунья. «Ты же знаешь, осторожность. Твое второе имя». «Да, я помню», — Линда встала на цыпочки и впилась мне в губы долгим поцелуем. «А между прочим, Заркан за это время мог пробежать лишний километр. Вы желаете войти на 5-й уровень подземелья гильдии силачей?» «Да». «В какую область желаете переместиться?» «Ближняя, средняя, дальняя?» «Дальняя». «Никаких эксклюзивных заданий мне, к сожалению, не выдали, и это лишний раз намекало, что найти Клари будет не так-то просто. Впрочем, не только это. Подземелье, куда я попал, было знакомым лишь отчасти. Вроде те же пещеры, где мы с Визой кирпичиком били спрутов, пауков и богомолов, вот только выглядели они так, будто их создатель обожрался неправильных грибов. Впору кислотный рейв устраивать», — пробормотал я, оглядываясь. Все виды мха теперь светились яркими ядовитыми цветами, а пространство пронизывали постоянно двигающиеся толстые фиолетовые лучи. Причем били эти лучи из многочисленных разного размера дыр в стенах. «Ну хоть монстров нет», — прошептала удивленная не меньше меня Виза. «Лучше бы монстры», — так же тихо ответил я. «Ты, кстати, куда пропала, когда я в Татонг пришел?» «Ну я, у моей ноги появился кирпичик. Мама встречала Сес». «Тихо», — шикнула на сыночка Виза, тут же появившись в человеческом обличье. «С другом я встречалась». «А чё, нельзя?» «Да почему нельзя?» — опешил я, глядя в разгневанные оранжевые глаза. «Я волновался просто. Ну вот и все. А с кем низка?» «Нет, не больно-то и хотелось», — я усмехнулся и огляделся еще раз. «Ладно, прячьтесь пока, а то не нравится мне это место». Виза с кирпичиком исчезли, а я сделал первый шаг. «Блин, а что с полом? Почему он пружинит и как будто немного вязкий?» Я присел и увидел, что некогда твердая каменная поверхность мало того поменяла цвет, так еще и будто течет. «Твою мать, и стены, и потолок текут. Ну-ка», — я открыл меню и нажал кнопку отмены задания. «Вы уверены, что хотите выйти из подземелья?» «Да нет, напоминаем, что после выхода порталами не рекомендуется пользоваться в ближайшие 3 суток». «Да помню я, помню. Не уверен, остаюсь». «То есть нет». Надпись исчезла, но на душе стало немного спокойнее. «По крайней мере, я смогу уйти отсюда, когда захочу. Если, конечно, какой-нибудь фигни не произойдет, если нажать «да», Клари», — мысленно позвал я. Ответа, равно как и явление под программы народу, не последовало. Оно надежнее, конечно, вслух позвать, но что-то ссыкотно. Уж больно нездоровая фигня тут происходит. Я выхватил меч и щит, осторожно проходя в следующую пещеру. Никого, только те же фиолетовые лучи из дыр да чавкающие звуки моих шагов, а в следующий — тоже. И дальше. Так, а что, если нужно стать безликим? Ведь именно тогда система меня не видит. Хм, стрёмно, конечно, ведь если я просто превращусь в кого-то другого, меня из подземелья гильдии сразу же выкинет. Но безликий – это не облик, это отсутствие облика, и, по идее, ничего критичного произойти не должно. Ладно, в крайнем случае это не последнее подземелье на моем пути. Я зажмурился и сменил облик. Ничего не произошло. Вокруг все те же кислотные пещеры. Уже неплохо. «Клари», — тихо позвал я. Без ответа. «Клари», — рявкнул я во всю мощь легких. «Лари, ари, ари», — ответила мне эхо. На этом все и закончилось. Факир был пьян, и фокус не удался. Выждав еще 5 минут, я снова стал человеком и продолжил путь. Миновав еще 10 разного размера каменных залов, я немного занервничал, а еще через 10 напрягся не на шутку. К весьма необычной картинке на самой грани восприятия добавился высокий писк, и с каждой минутой он становился все громче. Я развернулся и пошел назад. Вскоре писк исчез. Здравый смысл как бы говорил: нет, он из всех сил орал, что надо продолжать идти в противоположном от выбранного первоначально направления. Разумеется, я его не послушал и, протестировав еще несколько путей, двинул туда, где звук нарастал с максимальной скоростью. Что-то меняется. На плече снова появилась виза. Брысь. Питомица исчезла. А то, что ландшафт менялся, я заметил и сам. По мере продвижения, кроме звука, менялись и стены. Они все меньше и меньше походили на дырявый сыр и, как следствие, становилось все меньше бегающих по пещерам и будто чего-то ищущих фиолетовых лучей. Сомнений не оставалось, я точно куда-то приду. Вот только ко входу, выходу или куда-то еще, я остановился, прислушался и, покрепче сжав оружие, двинул дальше. И пять пещер спустя наконец-то пришел. В последнем большом каменном зале, ставший почти невыносимым, писк вдруг трансформировался. Это трудно объяснить, но он будто стал из прямого волнообразным, мелодичным и очень приятным. Но это было не все. Дыры в стенах и фиолетовые лучи окончательно исчезли. При этом я обнаружил, что из пещеры ведут четыре выхода. Три, включая тот, откуда явился я, выглядели просто темными провалами, а вот четвертый. Из него лился ослепляющий, затмевающий все поток ярко-белого света, в котором маленькими искорками кружились и вспыхивали еще более яркие белоснежные точки. Будто передо мной открылись, как врата рая, восторженно прошептала Виза. И свет еще теплый такой, скройся. Не, я тут посижу. Из инвентаря не те ощущения, как секс в презервативе. Во-первых, откуда ты знаешь, какие ощущения от секса в презервативе, если даже я им по техническим причинам никогда не занимался. А во-вторых, в нем безопаснее, не душни. Все равно, если ты помрешь, мне тоже кранты. Гля, красота какая. Че, идти? Не, давай еще минутку посмотрим. Ага, я почувствовал прикосновение к ноге и увидел, как маленький тролль, разинув зубастый рот, тоже с восхищением любуется светом. Наверное, так смотрит на свет лампочки мотылек за секунду до того, как в нее врезаться и к херам сжечь свои тонкие крылья, отправившись на новый круг перерождения. Но у мотылька-то нет мозгов, а у меня есть. Я снова стал безликим. Клари, где ты, блин? Тишина. Ладно, чего сопли-то жевать? Пойдем. Виза и кирпичик исчезли в инвентаре. Что, Илюша, помогли тебе твои мозги? Я превратился в человека, вздохнул и, наложив на себя все возможные щиты, шагнул вперед. И в эту же секунду от ослепительного света будто оторвался шарообразный сгусток чуть больше баскетбольного мяча размером. У них была одинаковая структура и интенсивность свечения, поэтому движение я заметил в последний момент перед тем, как обжигающий шар света ударил мне в грудь. Такой боли я не испытывал никогда в жизни. И радовало только одно – смерть от болевого шока наступила практически мгновенно. Ярко светящийся шар сбил меня с ног и пролетел насквозь. Минус абсолютный щит и плюс огромная оплавленная дыра в дорогостоящем системном нагруднике. Я тут же вскочил и на автомате прыгнул в сторону. Как оказалось, не зря. Правда, я ожидал второй атаки из светящегося проема, но вместо этого резко развернулся и пошел на второй заход первый шар. «Не вылезать!» — рявкнул я, отпрыгивая в сторону. «Сука!» На последнем метре сгусток света резко ускорился, и лишь пары миллиметров ему не хватило, чтобы коснуться моего плеча. Он прожег наплечник, как кусок бумаги, а меня накрыла боль такой силы, что я на секунду ослеп. Спасало одно, тело уже работало на автомате. Перекат, лечение, и вот я уже на ногах, жду следующей атаки. Шар не заставил себя ждать и, гудя, понесся ко мне. В этот раз я оттолкнулся сильнее и одновременно ударил молнией. Шар пронесся мимо, но и моя атака не причинила ему никакого вреда. Ничего, я настырный. Следующие 5 минут я активно прокачивал прыжки и уклонения. И самое главное, по очереди применял все виды магии. Сначала, стихийный, хрен там, молния, сосулька, огненный шар и поставленная на пути сгустка света каменная стена не причинили ему никакого вреда. Кровавый шар и небольшое концентрированное облако разрушения, тоже. Превратить агрессора во что-то более мирное также не вышло, а как использовать против него другую магию, я сходу так и не придумал. Дальше в ход пошло зачарованное на разные типы урона оружие. Но после того, как я по очереди лишился меча, топора и дубины, пришлось завязать и с этими экспериментами. В очередной раз вскочив на ноги, я превратился в безликого. Это была одна из худших идей моей жизни. Сгусток света будто взбесился и, ускорившись, ударил мне прямо в лицо. Вот жопа. Снова став человеком и повернувшись к шару, Я задумался. Оставалось только два варианта. Первый – выходить из подземелья и, как следствие, откладывать разговор с Клари как минимум до моего визита в следующий город, в котором будет какая-нибудь гильдия. Второй – бежать и надеяться, что где-то в этом лабиринте пещер я ее все-таки встречу. То есть, по сути, надеяться на чудо. Как бы хреново ни выглядел второй вариант, я очередной раз увернулся от атаки горящего шара и рванул в один из темных проходов. Противник последовал за мной, и, надо заметить, двигался он гораздо быстрее. Забежав в следующую пещеру, я сразу же прыгнул в сторону, и уже в который раз меня спасли какие-то миллиметры. Доспех, а вернее то, что от него осталось, я уже давно для удобства снял, но если бы не бафы, в том числе, от хорошего сна, уже потерял бы половину щитов. На направление было плевать, поэтому я рванул к ближайшему темному провалу. Шар заложил вираж и понесся за мной. Через 10 пещер и постоянных прыжков я морально устал. Через 20, умерев еще два раза, уже был готов выходить. Но тут, Илья, крик Визы оглушил, а я чудом не споткнулся и не полетел мордой в разноцветный живой пол. Я поняла. Ну, заорал я, в последний момент уходя от очередной атаки шара. Он фиолетовых лучей боится. Чего? Точно, я наблюдала, ни разу не коснулся, и несколько раз резко менял направление, когда они на его пути были. Понял, права питомца или нет, но это хоть какой-то план. Следующую минуту я как кузнечик прыгал по пещере, стараясь сделать так, чтобы быстрая светящаяся сволочь встретилась с одним из трех фиолетовых лучей. В результате имел две новости, как водится, хорошую и плохую. Хорошая, Виза оказалась права. Сгусток света очень не хотел напороться на фиолетовые лучи и на моих глазах не раз резко менял траекторию, чтобы их избежать. Плохая, мой смертоносный противник оказался слишком быстрый и ловок. Сколько я ни прыгал, насадить его на луч не получалось. Беги в ту сторону, где в пещерах лучей больше. Вот как так, почему уже дважды правильная мысль приходит в голову летучей мыши, а не великому спасителю разумных Илье Первому Многоликому. Наверное, потому, что со стороны виднее. Это как читать книгу. Тебе всегда кажется, что герой тупит, но ты не понимаешь, что когда в него, сука. Я снова отпрыгнул, и гудящая смерть промчалась совсем рядом. Ладно, додумаю эту чрезвычайно важную мысль как-нибудь потом. Я вскочил на ноги и рванул в следующую пещеру. До этого я старался не уходить далеко от пещеры с выходом, потому и двигался примерно по кругу. Сейчас же помчал точно в противоположном от нее направлении, и уже через 5 пещер лучей стало 6, а еще через 10-15, и вот тут стало намного веселее. Пытаясь меня достать и одновременно увернуться от лучей, шар дергался и изворачивался как мог, но через минуту все равно попался. Е-е-есть, снова оглушила меня Виза, когда сгусток света, уходя сразу от двух лучей, влетел таки в третий. Яркая вспышка озарила пещеру, и шар с громким хлопком развеялся маленьким белым облачком, что вскоре исчезло. Писец. Я сполз по стене пещеры, а в моих руках появилась кружка. Пустая. Несколько секунд я тупо смотрел на ее дно, потом убрал и вместо нее достал бочонок, присосавшись прямо к крану. Ты как? Виза в человеческом обличье уселась рядом, будто вагон разгрузил. В прошлой жизни, без статов. А представь, что было бы, если бы ты не поспал и не получил те бафы от кресла и секса. Даже думать об этом не хочу. Сейчас отдышусь 15 минут, и пойдем. Мало ли там еще что-то есть. Надо доделать, пока бафы не слетели. Ага, Виза взяла у меня бочонок и тоже сделала несколько глотков. Мне, кстати, показалось, что когда эта хрень из того портала выскочила, он не таким ярким стал. Не сильно, конечно, но все-таки, это хорошо, наверное. Я есть хочу. Появился перед нами кирпичик. Перенервничал немного. Виза улыбнулась наследию и принялась доставать припасы. Теперь его любимую еду носила она. Портал, откуда вылетел светящийся сгусток, действительно немного потерял в яркости, а когда я подошел к нему в следующий раз, потерял значительно сильнее, потому что теперь из него вылетели сразу два шара. «Беги, Илюша, беги!» Подбадривала меня Виза, сидя на плече и контролируя процесс. «Два шара, это вам не один и, хоть я уже знал, что делать, к тому моменту, как второй сияющий противник с хлопком превратился в белое облачко, умер аж 8 раз. И все потому, что один гад прикрывал другого и, стоило мне уйти от первой атаки, совсем не по-пацански бросался добивать меня на каменном полу пещеры, стараясь не думать о том, что бы делал бы без абсолютных щитов и большого запаса монет короны, я снова вернулся к порталу. «Думаю, это последний заход», — неуверенно прошептала питомица. «Очень надеюсь». В этот раз к порталу я подходил задом и, как только заметил движение, рванул. 5 штук, в панике закричала питомца и тут же спряталась в инвентаре. «Не, тут без козырей никаких монет короны не хватит. Ускорение и возмездие». Моя скорость резко возросла, и шары прекратили меня нагонять. Правда, и не отставали тоже. Я не стал выпендриваться и прекратил бежать, только когда фиолетовых лучей в очередной пещере стало совсем много. «Идите к папочке». Я развернулся и, дождавшись, когда шары будут совсем рядом, сиганул в сторону. «Ты молодец», — подбадривающе заявила Виза, когда мы медленно брели по кислотным пещерам. «Кстати, заметил, что звук этот пищащий исчез и света больше нет». «Ага, в последней битве, несмотря на возмездие, я потерял еще 5 щитов и, откровенно говоря, тоже с удовольствием бы поел, а еще часик просто бы потупил, чтобы снять нервное напряжение. Но нельзя, бафам после сна остался всего час, и если вдруг предстоит еще драка, лучше бы вступить в нее с ними». «Пришли», — констатировала Виза. «Да, спутать эту пещеру с другими нельзя. Фиолетовых лучей нет, а тот проем, который до этого ослепительно светился, теперь непроницаемо черный. Удачи». Питомица исчезла, а я, перехватив оружие и напялив новый комплект доспехов, подошел ко входу. Блин, как-то свет даже менее стрёмно выглядел, а теперь проем будто перекрыт стеной абсолютно черной воды, за которой ничего не видно. Наверняка если ее коснуться, по ней пойдут круги. Вот только мне вообще не хотелось этого делать, и поэтому сначала я поднял маленький камушек и кинул его. Коснувшись черной поверхности, камушек отскочил и с тихим стуком упал на пол. «Опаньки, заперто». Я осторожно протянул руку и, ткнув в черноту пальцем, быстро его отдернул. «Твою мать, твердая, будто стена пещеры. Может, я вообще дверью ошибся?» И будто в ответ на мои мысли за черной гладкой поверхностью свернули 2 фиолетовых огонька. «Похоже, все-таки сюда. Хм, а я превратился в безликого, и черная поверхность сразу же стала прозрачной. Совсем чуть-чуть, но достаточно для того, чтобы я разглядел, что с другой стороны есть еще одна светящаяся пещера». Я снова ткнул пальцем, и в этот раз он прошел барьер. Забавно и, признаться, очень сыкотно. Я зачем-то оглянулся, потом глубоко вздохнул и шагнул в неизвестность. От автора. Дальше проды будут выходить ежедневно примерно в полночь. Не забывайте добавлять книгу в библиотеку, чтобы не пропускать обновления. И не забывайте, что ваша поддержка комментариями и лайками, сердечками, очень важна, особенно в конце истории. Глава 2. Клари сидела прямо на полу 20-метрового круглого зала между многочисленными сталагмитами, переливающимися всеми цветами радуги. Так же, как и сама пещера, девушка изменилась. Сейчас она больше напоминала облитую красками дриаду, тоже прозрачная и голая. Только фиолетовые глаза остались все теми же. «Сколько твой стилист берет?» — спросил я, не меняя облика и устраиваясь на упругом текучем полу в 2 метрах напротив. «Кто берет?» — удивленно посмотрела на меня подсистема. «Неважно», — я обвел рукой зал. «Это везде сейчас так, именно так, не везде. Есть места, где намного хуже. Ну рассказывай тогда». Я достал бутылку кринча и тарелки с соленьями, сыром и колбасой. Тут же рядом появилась Виза и накрыла поляну еще и кирпичику. «Да, ели мы вроде не так давно, но кто знает, когда еще доведется перекусить в следующий раз. А что касается бухла, так это исключительно для пользы дела. В конце концов нельзя упускать момент прокачать сопротивление ядом». «Все сломалось», — ровным голосом констатировала хозяйка подземелий. «Ты ведь и до этого говорила о сбоях из-за обновления». «А это не из-за обновления», — девушка оглянулась, а потом, упомянув систему, по привычке ткнула пальцем вверх. «И, похоже, поэтому она так не хотела, чтобы Гринтохорд попал в руки Заркану. Он что, сломал подземелье?» «Работает над этим», — кивнула Клари. «Защитные системы сопротивляются и восстанавливают, что могут, но он работает быстрее. Вернее, по его приказу работает Гринтохорд». «Мля, а можно как-то подробнее объяснить?» Я схватил рюмку и, опустошив ее, закусил соленым огурцом. «Хм, забавно. Все расы воспринимают еду и напитки по-разному. И сейчас я первый раз что-то употребляю безликим и, признаться, ощущения весьма любопытные. Вообще ни на что не похожи. Да и сам организм как будто впервые это пробует и радуется новому. Подробнее можно, но придется начать издалека. С принципов работы самой системы, собеседница посмотрела на импровизированный стол, и мне показалось, что тоже захотела выпить. Откуда она взялась, мне неизвестно. Да и не важно сейчас, ее создали или она появилась сама. Важно, что, так или иначе, в нее встроены ограничения или самоограничения. Например, если она захочет убить тебя, то не сможет сделать это напрямую. В ее силах только выдать это задание разумным существам, но и то лишь тем, кто выполнит определенный набор условий, и условий жестких. А на внесистемных персонажей она вообще не может выдать квест, как на того же Заркана, например. Блин, мне ведь с самого начала Визели и прочие говорили, что если я буду делать и слышать много лишнего, то система может обратить на меня внимание. Правда, тогда мне казалось, что это делается из какой-то жесткости, что ли. А оказывается, что дело в ограничениях, и она просто не может давать мне слишком сложные задания, если я не буду соответствовать необходимому набору характеристик, и, дай ей волю, она бы и ждать ничего не стала. Интересно, если бы их не было, что бы тут устроила наша хозяйка? Одну большую кровавую арену, хотя нет, она же добрая. Скорее всего, захотела бы построить прогрессивный процветающий мир с лепреконами и радужными единорогами. И, естественно, в результате ее, как всегда, кривых действий, все бы превратилось в эту самую кровавую арену. Как, собственно, происходит и сейчас. Кроме внутренних ограничений, продолжила Клари, существуют еще частично автономные модули и программы, такие, как ты, как я, Гринтохорт и другие. Функции, возможности и предназначения у всех разные, но в том числе все мы следим за балансом системы. Я думал, ты отвечаешь за подземелья. Я и отвечаю, кивнула девушка и сама налила мне кринча, видимо, исходя из постулата, что измененное сознание легче воспринимает трудную для восприятия информацию. Через подземелья проходит множество разумных, и они получают те задания и награды, какие я в данный момент считаю необходимыми для улучшения баланса. Разумеется, тоже в рамках ограничений, как и изначальных, так и установленных ею. Снова тычок пальцем вверх. Не понял, я снова выпил и закусил кусочком ароматного сыра, и он тоже понравился Безликому. Ты же говорила, она тебя урезала. Но так не должно быть, если ты отвечаешь за баланс. Она урезала ту часть моих функций, которые сама же мне до этого и дала, вроде создания новых полуразумных рас, например, а еще уменьшила количество доступных мне ресурсов, пояснила, сияя фиолетовыми глазами, Клари. Это она может, да, а вы говорите с ней, если ты имеешь в виду, как мы сейчас с тобой под кринчи колбаску, то нет, конечно, просто обмениваемся информацией, и я могу дать ей рекомендации. Вот после последней прочитанной она и ограничила мои ресурсы. Допустим, я переглянулся с Визой, а та пожала плечами. А Гринтохорт что делает? Мы не владеем информацией о предназначении и функциях других подпрограмм, да и не знаем о них, как правило. Гринтохорт просто на виду, поэтому о нем всем известно. Я думаю, подразумевалось, что он будет помогать владельцу сглаживать пики, или сглаживать самого владельца, а скорее и то, чего, воскликнула Виза. Это лишь предположение, но оно основано на многолетних наблюдениях и больших аналитических мощностях. Если говорить по-простому, то представьте рай, где живет бесконечное количество орков. Короче, нетерпеливо махнула рукой питомица. Илья, налей ей, сверкнула глазами Клари. Удивленно взглянув на юных собеседниц и еще раз напомнив себе, что одна из них – летучая мышь, а другая – программа, я достал бутылку красного вина и самый красивый бокал из розового стекла, чтобы наполнить его до краев. «Спасибо», – буркнула Виза и тут же у него приложилась. «Так вот, представь», – снова заговорила Клари, – «живут эти орки себе в раю, жрут, занимаются сексом, лениво бьют друг друга в определенных местах и в определенное время. Создатель доволен». Пока аналогия понятна, это ты сейчас нарисовала картинку идеального, с точки зрения системы, общества, на всякий случай уточнил я. Паства спокойна и живет сама собой, а она может тратить высвободившиеся ресурсы на разгадывание кроссвордов, или планирование расширения своих владений. Клари широко улыбнулась, видимо, обрадовавшись, что я не совсем тугой и разъяснять все на пальцах не придется. Именно, конечно, неизвестно, какой план изначально в нее заложили ее создатели или она сама, но сейчас она точно стремится именно к этому. А теперь представь, что в этом обществе появился какой-то нестабильный элемент, сильный воин или жеребец-осеменитель, трахающий по 100 самок в сутки, неважно, кто-то, сильно выбивающийся из стаи и превосходящий ее, ему дают гринтохорд, воскликнула ошарашенная Виза. Да, во-первых, в борьбе за него эти выходящие за пределы статистики индивидуумы убивают других таких же, во-вторых, получив его, он может как пустить его во благо, как в нашем мире сделал Магнус I, так и во зло, но тогда он становится мишенью всех бракованных, то есть сильных мира, и рано или поздно умрет. В схему не вписывается то, что она сама притаскивает в мир сильные элементы вроде многоликих, заметил я, да и цель простовата, общество одинаковых. Ты меня слушаешь вообще? Клари хлопнула себя по полупрозрачной коленке, отчего мерцающая пустота внутри нее на секунду вспыхнула, и она сама ярко засветилась фиолетовым. Никто не знает, какой у нее план был изначально и какой он на самом деле сейчас. Может, она саморазвивается и постоянно меняет цели, а может, у нее вообще план по приросту довольного населения или количеству привлеченных внешников. Скорее всего, все проще. Она пытается исправить ошибки прошлого, и ей просто не везет. Поэтому каждое следующее действие становится ошибкой следующего порядка. Везение, ошарашенно перебил я, чтобы такое происходило раз за разом, с ней должна жить очень сильно ненавидящая ее черная кошка, перебегающая ей дорогу по 100 раз на дню. Тут, скорее, системный сбой в самом принципе расчетов, каждый раз приводящий к одному и тому же результату. Ничего нельзя исключать. Клари на несколько секунд подвисла, смотря в стену, а потом снова перевела взгляд на меня. «Ты про гринтохорд-то понял?» «Ну, в общих чертах», я почесал гладкий подбородок. «А что с Зарканом не так?» «То, что он, в отличие от предыдущих владельцев гринтохорда, отключен от системы и хочет ее уничтожить. Похоже, засранец как-то сумел сделать так, что посох влияет не только на мир, но и на нее саму. Пока он ломает только тебя. Это ты правильно заметил», Клари вдруг потухла, и ее плечи опустились. «Я тебе больше скажу, Илья, я знаю, когда это началось. Первые эксперименты он проводил, как только получил посох, и делал это в столичном подземелье гильдии магов. Я его не видела до того момента, когда вдруг в одной точке не оказалась целая куча самого редкого из имеющихся там материалов. Сначала я думала, это сбой, перенеслась туда, а там, бац, и пусто, а баланс этого ресурса в реальном мире вдруг резко увеличился чуть ли не вдвое. Охренеть, выдохнул я и снова выпил. Теория теорией, а это уже практическая польза, а точнее, вред для нас. Если эта гнида сумеет натаскать из подземелья редких ресурсов, то со временем, за счет оснастки, его армия станет сильнее нашей. Остается только радоваться, что сейчас он занят. Ага, продолжила Клари, рассматривая свисающие радужные сталактиты. После этого я еще несколько раз ловила странную активность, а потом он попробовал вмешаться в мою работу, и преуспел. Как я говорила, все защитные программы пашут на максимуме, но ресурсов не хватает, а она не хочет вернуть тебе прежние объемы. Теперь уже я ткнул пальцем в потолок. Да вернула она давно. Просто из-за объединения континентов и гонки мои потребности теперь намного выше, а по верхней планке есть изначально предустановленное ограничение. А как? Последняя вроде незначительная фраза на самом деле была очень важной. Раз ограничение в ресурсах есть у моей фиолетовоглазой собеседницы, то есть подпрограммы, значит, оно есть и у основной программы, то есть у системы. Иначе какой смысл в контроллере, если он не может угнаться за контролируемым? Все это в свою очередь значит, что даже если система и является саморазвивающейся, кто-то заложил этому развитию лимит. Угу, перерабатывая полученную информацию, я смотрел в галлюциногенную стену. То есть Заркан может сломать подземелье, и тогда работающая схема прокачки пойдет по пи. Да не в этом дело, грустно усмехнулась Клари. Когда он уничтожит меня и пройдет в мое ядро, через него он сможет зайти и в саму систему. Вот тогда он начнет ломать ее вместе с внешним миром. Что значит ломать внешний мир? Это же не игра. Мы же там живые все. Живые, но у каждого из вас есть интерфейс, позволяющий пользоваться меню. Кроме того, система влияет на флору, фауну, климат, опять же. Ведь разницу температур в соседних государствах она поддерживает. Да чего говорить, Илья. Вспомни континент демонов. У них без системы даже еда не растет, и это все может сломаться, выдохнула Виза и, схватив бутылку вина, приложилась прямо к горлышку. Легко. А почему, если такая жопа, система не может дать мне волшебную палочку, с помощью которой я просто превращу Заркана в жабу и раздавлю? Так она и дает корону. Чем мощнее артефакт, тем сложнее она вынуждена давать на него задания и повышать конкуренцию. Она даже советом тебе помочь не может. Только если ты в образе Безликого будешь, и этого больше никто не услышит. Стоп, ты сейчас обо всем этом так спокойно говоришь именно потому, что я в облике Безликого. В смысле? Клари удивленно на меня посмотрела. Я думала, ты в нем потому, что это понимаешь. Ну, я понимаю, конечно, интуитивно. Но глобальную причину только сейчас осознал. Я налил себе еще и выпил. Ну ты даешь. Клари совсем по-человечески вздохнула. Те силы, что на нас влияют, я не знаю, как их назвать, чтобы тебе было понятнее. Пусть будут ограничители. Так вот, для них я как бы сижу тут одна и разговариваю сама с собой, и они за этим не следят. Питомцев они тоже не видят, если те напрямую не взаимодействуют с хозяином. Это, кстати, если что, тоже один из ключиков, который ты можешь использовать. Во, вот это уже реально полезная информация. Я посмотрел на Визу, и она довольно усмехнулась, мол, что бы ты без меня делал. Ладно, я снова посмотрел на Клари. Давай тогда переходить к практической части. Мне нужно убить Заркана. Реальная помощь будет, или, как обычно, только моральная поддержка. Я и до этого тебе помогала. Грозно сверкнула глазами хозяйка подземелий. И, между прочим, шла по грани возможных ограничений. Да не обижайся ты, усмехнулся я. Кстати, ты разумная, эмоции прямо как у нас, разумнее некоторых. И почему сейчас, глядя в горящие фиолетовые глаза на юном девичьем лице, я снова вспомнил Скайнет и развязанную им ядерную войну? К слову, когда меня вытащили с земли, там активно развивался и, интересно, на него наложили какие-то ограничения, или он уже уничтожил планету к херам собачьим? Так что там насчет практической помощи по спасению мира, первая информация, ха, не выдержала Виза, за что сразу же удостоилась гневного взгляда собеседницы. Полезная информация, кроме ограничения на телепорты, не работают артефакты, влияющие на время, закончил я. Откуда ты знаешь, удивленно посмотрела на меня Клари. Развитая сеть информаторов, пожал плечами я и снова выпил. Что еще? Вот, на переливающемся полу пещеры появились два артефакта. Один, круглый маленький шарик, сиял синим. Другой, куб с исписанными красными рунами гранями. Красивые, кивнул я, не спеша хватать подарки. Что дают и какие ограничения? Первый, Клари указала синий шарик, защитит тебя от того, что произошло на задании, когда тебя чуть не убил медведь. О, спасибо за меч, кстати. Ни за что, смягчилась прозрачная девушка. Так вот, зарядов в нем не ограничено, но использовать можно, только если в подземелье уже произошли изменения, иначе защитные системы его заблокируют. Ничего не понял. Короче, говорю максимально просто, Клари ткнула в меня пальчиком, будто добавляя, специально для тупых, если в подземелье, разломе или любой другой подобной части мира, где ты будешь находиться, вдруг появится Заркан или кто-то, кого он подошлет, как того медведя, тогда ты можешь применять этот артефакт. Защитные системы примут его действие за продолжение вмешательства Гринтахорта и продолжат бороться именно с посохом. Ясно, ясно, а что он дает-то? Снимает все ограничения, наложенные в текущей локации, вроде недоступности магии или меню. При этом само задание остается прежним, и он в любом случае будет где-то рядом с тобой, даже если не будет работать инвентарь. Вот это я понимаю, стоящая штука. Широко улыбающаяся Виза посмотрела на сияющий камушек. А то все советы да советы. Спасибо. Я спрятал действительно ценный подарок в инвентарь. А второй при активации в реальном мире захватывает тебя и всех, кто находится в 20 метрах от тебя, и закидывает в подземелье. Когда ты его используешь, защитные системы сразу же закроют дыру, так что он одноразовый. Считай, на самый крайний случай. В какое подземелье? Неизвестно. Оно сгенерируется случайным образом, так же, как задание и ограничения в нем. А эти ограничения я смогу снять синим камушком, я в предвкушении потер руки. Только если Заркан вмешается первым. А точно, жаль. Еще что-нибудь, из подарков все, Клари виновато развела руками. Только напутствие. Ну давай хоть напутствие, я бросил в рот ломтик вяленой колбасы. Будь осторожен. О, Это того стоило, хмыкнула Виза. Я имею в виду, с ней. Палец уже в который раз взлетел к потолку, и с Гринтохортом тоже. Повторю, мы не знаем ни их глобальных целей, ни локальных задач. Да чего там, мы и возможностей тоже не знаем. Плюс нельзя исключать, что и сбои на них тоже влияют. Да блин, еще не хватало, чтобы и без того нестабильную систему Заркан подпортил еще больше. Я правильно понимаю, задумчиво проговорил я, глядя Клари прямо в глаза, что моя первая цель – получить посох, а дальше? А дальше выслушать его и действовать по обстоятельствам. Девушка встала и, подойдя поближе, села на корточки прямо передо мной. Многоликий, я не знаю, куда это все ведет и чем все кончится. Я лишь хочу спасти разумных в реальном мире. Это заложено во мне более четко, чем в самой системе. И я считаю, что ты единственный, кто может это сделать. За очень-очень долгий срок ты первый ее удачный эксперимент. Вернее, случайная ошибка, приведшая к положительному результату. Очередной интересный комплимент. Клари протянула мне куб, а теперь тебе пора. Ты нужен в Татонге. Девушка вдруг наклонилась ко мне и крепко обняла. Ее прозрачное обнаженное тело оказалось на удивление теплым и едва ощутимо вибрировало. В следующий миг мир вспыхнул, и я оказался рядом с порталом на территории гильдии силачей. В Татонге шел бой. Об этом говорили грохот, крики, стрельба и поднимающиеся в ночное небо столбы дыма. Не думая о сохранности имущества, я тут же выхватил гарпун и всадил стрелу в башню над часами. Лебедка закрутилась, отправив меня в полет. Через несколько секунд я впечатался ногами в стену, и меня потащило вдоль нее вверх. Неприятно, зато быстро. И вот я стою на башне и вижу то, что, в общем-то, и ожидал увидеть. Троих мудаков в небе, терроризирующих мою столицу. Гнома, хоббита и, разумеется, человека. «Пожалуйста, не надо», — завопил голый эльф, увидев приближающееся лезвие ножа. Он задергался и постарался отползти, но связывающие его веревки не дали этого сделать. «Выкладывай кольцо, и это все закончится», — хриплым голосом проговорил незнакомец. Он сидел на корточках рядом с пленником, а его лицо скрывал капюшон балахона. Они уже несколько часов находились в заброшенном подвале дома на окраине столицы, и все время говорили об одном и том же. Я поклялся системной клятвой королеве, что никогда не отдам его никому другому. Истерично взвизгнул эльф. Если я ее нарушу, то умру, а проклятие падет на всю мою семью. Тогда извини. Мучитель вонзил нож эльфу в ногу, одновременно приложив сияющий камень к его голове. Артефакт должен был не дать жертве умереть от боли, причиняемой ядом Дариалы. Саму боль он, разумеется, не уменьшал. Эльф изогнулся дугой и истошно завопил. Боль была ослепляющей и очень долгой. Снова заговорить он смог лишь через 10 минут. «Меня найдут». Слова с трудом слетели с непослушного языка. «Нет, Ивиналь, не найдут. Все думают, что сейчас ты спишь у себя дома. Тебя ждут на смену только через 12 часов. Сможешь столько продержаться? Кто ты?» Простонал эльф, сплевывая кровь от прикушенного языка. «Тебя прислал многоликий человек, он просто не понимает, что я не могу этого сделать, даже если захочу». «Это почему?» В голосе мучителя послышалась усмешка. «Мы, эльфы, даже если не брать клятву, традиции, ответственности, долг для нас не пустые слова. Я не могу их нарушить». «Да ну», разумный в балахоне поднял голову и рассмеялся. И от звука его смеха эльф задрожал еще сильнее. Внутри незнакомца будто бы что-то клекотало, булькало и шипело. «А если я докажу тебе, что ты ошибаешься?» Мучитель наклонился к самому лицу пленника, и Ивиналь сумел разглядеть в темноте под капюшоном сияние одного единственного глаза. «Я не ошибаюсь. Я не могу». Незнакомец поднял руки и скинул капюшон. Глаза Ивиналя распахнулись, и его стошнило, а потом он снова поднял мутный взгляд и, преодолевая отвращение, всмотрелся в обезображенное лицо еще раз. Уцелевшее левое ухо однозначно указывало, что разумный перед ним – эльф. Множество совсем свежих вздувшихся красных шрамов делали лицо неузнаваемым, но единственный глаз выглядел знакомо. «Очень знакомо. Вы», – эльф отшатнулся, и остатки крови сошли с его лица. «Да, я», – смазанный ядом Дариал, и нож снова появился в руке мучителя. «Так что больше можешь не рассказывать про незыблемые эльфийские традиции». «Нет, да, и даже не думай, что всякие фокусы вроде откушенного языка или другие способы самоубийства тебе помогут». Обезображенный эльф кивнул на выложенные рядом с ним сияющие камни. «Все залечу и продолжу. Большой спешки у меня нет. Пожалуйста, не на». Ивиналь не договорил, Лезвие вонзилось ему в бедро, и от нахлынувшей всепоглощающей боли он заорал. Глава 3. Сейчас тройка мудаков летела метрах в 100 над городом в облике упырей. Двое, видимо, прикрывали главного ублюдка, а он один за другим метал в разных направлениях метеориты. Наши пытались достать их всем, чем только можно, и пушками, и магией, но безрезультатно, гады все отбивали. Что же касается ПВО, то оно работало намного лучше. Заботясь о своей шкуре, Заркан создавал камни слишком высоко, и большую часть из них наши маги, сосредоточенные в местах скопления живой силы или у важных объектов инфраструктуры, успевали или останавливать, или уничтожать. То есть повторялась ситуация, развернувшаяся в Мамбуре. Больше всего страдали незащищенные мирные районы. «Трое на одного многовато», — заявила Виза, перекрикивая шум во дворе гильдии силачей. «А чего делать? Траннар уже далеко, а дать им продолжать это я не могу. Они полстолицы разнесут. Главное, их расцепить. Прячься, Виз, и не рискуйте понапрасну. Хорошо, Илюша, удачи». Виза исчезла, а я превратился в вампира и рванул в небо. Меня заметили быстро и, к моему удовольствию, тут же засуетились. Две крылатые фигуры закрыли третью, а та прекратила метать каменные глыбы и подняла посох. Его навершие опасно засияло красным, и как только вспыхнуло, я переместился на 30 метров, но тут же почувствовал, что меня схватило за щиколотку и тянет назад. Я быстро обернулся. Твою мать! На месте, где я только что находился, зиял 20-метровый красный водоворот. Эта дрянь выбрасывала вокруг себя тонкие щупальца и тянула в себя все, что только могла поймать. Среди прочего была и моя нога. Вдобавок ко всему отросток очень быстро высасывал из меня энергию и силы. Я снова переместился и оказался вне зоны действия воронки и всего в 20 метрах от гадов. Ройос, в этот раз оказалось проще. Все-таки натравить светлячков на троих не то же самое, что на сотню, как я совсем недавно сделал над проливом. Мелкие смертоносные для упырей твари впились в незащищенные участки тел своих жертв. Заркан и гном быстро поняли, что к чему, и переместились. Хоббит было понадеялся на защитную магию, но всего секундой позже тоже исчез и перенесся к императору Шринанта. Недовольный бородач находился отдельно и выглядел относительно легкой добычей, но мне требовалось разбить именно ту сладкую парочку. Под грохот нашей артиллерии, обрадовавшейся нежданной помощи, я отозвал старых ос и призвал новых. В этот раз Заркан и Хоббит телепортировались одновременно, появившись в разных местах. То, что надо. Я оказался рядом с Зарканом и ткнул в него копьем приватного разговора. Вернее, хотел ткнуть, но наконечник напрасно прошил воздух, а гаденыш уже висел в 30 метрах от меня. Я снова переместился к нему, но в этот раз даже не успел взмахнуть копьем. Гад исчез, при этом оставив вместо себя сокрушительную разъедающую гранату. Она взорвалась одновременно с тем, как я снова телепортировался, спасая комплект артефактов. Хер с тобой, не хочешь, не надо. Может, так даже лучше. Разберусь пока с твоим бесичим дружком-саппортом. Я заметил Хоббита, который пытался соединиться со своим покровителем, и в следующий миг оказался рядом с ним, ткнув ему в ногу копьем. Этот артефакт я использовал впервые и из-за ограничения на телепорты до конца не был уверен, что он сработает. Сработал. Видимо, перемещение в случайную точку, да еще и вдвоем под ограничение не попадало. Что бы там Виза ни говорила, все-таки не зря я тогда выбрал именно эту штуку, а не копье дальнобойщика. Даже попадая в щит, оно переносило меня и цель в рандомную точку в 5 километрах от исходной. И вот сейчас, пусть по-прежнему метрах в 50 над землей, но мы находились за пределами городской стены. И что особенно приятно, под нами бурлило море моих войск. Эх, жаль, они хрен поймут, в кого надо стрелять. Я взмахнул крыльями и налетел на ошеломленного неожиданной сменой декораций коротышку упыря, сразу же схватив его за голову с намерением свернуть шею. И тут между нами что-то вспыхнуло и взорвалось, отбросив меня метров на 10. Из моей груди вылетел зеленый росчерк. Кирпичик ударил полурослику в живот и взорвался. Гада отбросило, а рядом с ним тут же возникла Виза и кончиком сияющего крыла ударила его по шее. Минус еще один щит. Плюс к тому эта атака показала стоящим внизу бойцам, кто свой, а кто чужой, и снизу взвелась целая туча стрел, засверкала магия, а также раздались несколько ружейных выстрелов. Хоббит словил пару маслин и переместился. Правда, почему-то вниз, а потом еще раз, не понимая, что он задумал, в целях экономии дорогостоящих телепортов я просто сложил крылья и камнем упал за ним. Агат снова пропал, и в этот раз, бесследно. Какого хера? Я завращал головой и тут заметил суету снизу. Одна из групп людей вела себя активнее других, а некоторые из них махали руками и что-то мне орали. Я устремился к ним. Он украл Ванича. До меня наконец донеслась суть происходящего. Сука, у этого гаденыша тоже есть такое копье, и он только что сбежал от меня с его помощью, при этом захватив одного из моих воинов. Я сделал петлю и, снова набирая высоту и активно крутя головой, помчался назад в сторону города. Кручение головой не помогло. Хоббиты, неизвестные мне солдат Ванич, исчезли. Мля, жалко парня, но это война и главное дело сделано. Хоббит Заркана больше не прикрывает, и тому сейчас должно здорово доставаться от наших стрелков. Следовательно, больше такого ущерба Татонгу он нанести не сможет. Когда крылатый упырь снизился, Ванич выстрелил и, разумеется, попал. Он выхватил еще одну стрелу и тут с удивлением обнаружил оскаленную, клыкастую пасть прямо перед собой, а в следующий миг почувствовал укол в кисти. Вдруг оказался в другом месте. Только что его окружали бойцы его отряда, а теперь все они исчезли, тогда как он стоял на опушке леса по колено в снегу. Впрочем, исчезли все-таки не все. Оскалившийся упырь все еще стоял напротив него. Ванич даже не стал убирать лук. Он вообще не успел ни о чем подумать. Просто на автомате выхватил меч и саданул вампиру в горло. Сработал очередной щит. Монстр заверещал, отпрянул и ударил в ответ появившимся в руках коротким мечом. Смешно сказать, но, увидев несущееся к нему лезвие, Ванич выдохнул от облегчения и широко улыбнулся. Он много лет прослужил под командованием Хитика и отлично знал, что делать в такой ситуации. В отличие от того, как вести себя со здоровыми крылатыми упырями, боец отвел выпад появившимся вместо лука щитом и снова ударил мечом. Острие угодило точно в грудь и соскочило. Сука, сколько же щитов у этой твари. Ванич легко уклонился от следующей атаки, и упырь вдруг исчез, а вместо него появился полурослик. Какая разница, кого убивать? Боец ударил снова, и хоббит ловко увернулся, а его меч свистнул и оставил на щеке Ванича длинную царапину. Твою мать, в этом облике урод двигается гораздо быстрее. Силач отпрыгнул, и лезвие второго меча противника лишь немного зацепило его руку. Даже не пытайся, прорычал, скрипя зубами от злости, хоббит. Ты снял мне два щита, с меня, Харана первого многоликого, и сейчас ты умрешь. Полурослик засиял красным, а его оружие – синим. Мгновение, и он бросился вперед. Ванич был опытным воином и мгновенно понял, что ему хана. Он забыл об атаке и на пределе возможностей пятясь махал мечом и выставлял щит. Но хоббит оказался быстрее. Сначала едва уловимое для глаза лезвие перерубило сухожилие на левой руке, и Ванич выронил щит. Потом, на правой, и в снег полетел меч. Теперь ты понял, с кем связался, захохотал кто-то там первый. Вообще-то это ты, мудила коротконогая, меня схватил. Хоббит не знал, что похитил не просто рядового бойца и что Ванича не просто так прозвали отморозком. Он никогда не боялся никого и ничего. И вот сейчас, поморщившись от боли в покалеченных руках, он криво усмехнулся и, собрав слюну, смачно харкнул. Ванич был чемпионом отряда по этой дисциплине, и его рекорд в дальности плевания составлял 5 метров. И сейчас он этот рекорд побил. «Ах ты, сука!» — взвизгнул хоббит и, проведя ладонью по подбородку, с перекошенным лицом уставился на труды Ванича. «Да я тебя на куски покрошу!» Его глаза налились красным, и он прыгнул. Но едва ноги полурослика оторвались от земли, как ему в нагрудник прилетело ядро. Взрывная волна обожгла и откинула Ванича в снег, но хоббиту досталось больше. От его брони ничего не осталось, и теперь он, обалдело вертя головой, поднимался из сугроба, и тут же получил в грудь второе ядро. Следом засвистели стрелы. Мочи его, ребята, лежа в снегу, радостно заорал Ванич, жалея только о том, что не может достать лук и помочь так вовремя появившемуся отряду бойцов Южного Шринанта. Суки, вам все равно пида, взревел хоббит и исчез. Через мгновение в 30 метрах сверху на фоне темного неба упырь распахнул крылья и под непрекращающимся обстрелом унесся прочь. В Татонг я так и не вернулся. След дымящихся руин и раздающаяся вдали стрельба однозначно указывали, что Зарканы, скорее всего, гном двинулись в сторону следующего задания. Не долетая до высоких стен своей столицы, я заложил вираж и помчался следом за ними. Разрушения были серьезными, но не критичными. Да и что горевать о разрушениях, Все можно отстроить, а вот вернуть потерянные жизни, нет. Ладно, не окажись я здесь в этот момент, все могло быть намного хуже, так что будем считать, повезло. Да и по расходу монет короны я явно в плюсе. Наверняка мои бойцы снизу сумели снять немало счетов с этих гадов, плюс ко всему они постоянно перемещались, а это очень дорого. Все это в будущем мне однозначно поможет. Одна беда, этих сволочей больше. Что это значит? Правильно, это значит, что в следующих испытаниях я должен выжимать монеты короны по максимуму. И ближайшая возможность предоставится совсем скоро. Впереди уже виднеется зеленое сияние портала. Участник, вам предлагаются два задания на выбор. Ух ты, что-то новенькое. Хотя и ежу понятно. Выбор будет из серии «Вилкой в глаз» или «Дальше». 1. Сон 6 часов. Награды не предусмотрено. 2. Наберите максимальное количество очков на колесе желаний. Награда. Монеты короны. Ну тут как бы без вариантов. 2. За 6 часов наберите как можно больше очков на колесе желаний. Время будет трансформировано в монеты короны. Меню будет недоступно. Выберите облик. Ага. То есть кого выберешь, за того и будешь играть. Да вообще странно. Конечно. Ладно, раз ни хрена недоступно, вероятно, не будет работать и магия, и, что бы там ни представляло из себя это колесо желаний, уже выйдет не совсем честно. Хрен с ним, не мои проблемы. Что же касается облика, если там колесо, то логично предположить, что оно будет вращаться. Скорее всего, это будет что-то вроде большого колеса обозрения. И если на нем нужно удержаться, при этом не применяя умения и магию, то лучше всего подойдут полурослик и валинг. Коротышка как-то привычнее. Тем более если тут подразумеваются конкуренты, то основная часть демонов еще до сюда не дошла, и их облик может привлечь излишнее внимание.